Мы с Томом занимались любовью, а теперь дремали, прижавшись друг к другу под одеялом. В печке потрескивал огонь, а на улице все было белое от инея. Нам было очень хорошо. Мне казалось, что мы перенеслись на несколько недель назад, когда мир еще не потонул в пучине хаоса и безумия. Том выбирал книгу, чтобы почитать мне вслух, как вдруг у меня шерсть встала дыбом. Это сигнал, тревога. «Что происходит?» — спросил Том. «На улице кто-то есть, с собаками». Том нахмурился. «Ты уверена? Я ничего не слышал». «А слышать и не надо, я их почувствовала. Они еще далеко, но идут в нашу сторону. Может, это просто охотники?» «Возможно, но они все равно не должны меня увидеть». Мы поскорее оделись и вышли на холод. Я не взяла с собой накидку. Она могла помешать мне, когда придется убегать. Заросли папоротника были усеяны кристаллами инея. Вокруг царило спокойствие. Вдруг из леса донесся собачий лай. Раздались крики. «Сюда!» Это были не охотники. Эти люди искали меня. «Как они нас нашли?» — недоумевал Том. Тогда я вспомнила про телефон. Думаю, что полицейские все-таки выследили меня по публикациям в интернете. Теперь пришли арестовать. «Наверное, это моя вина. Тебе пора уходить». Том покачал головой. «Даже не думай, я останусь с тобой». Я вернулась в домик и засунула в сумку пару вещей. «Что ты делаешь? Я спрячусь в лесу. Это мой единственный шанс. А тебе нужно уходить». Том взял меня за плечи. «Нет, Лу, я не оставлю тебя одну». Я погладила его по щеке. «В лесу я справлюсь сама. Я могу делать то, что тебе не под силу. Мне очень жаль, но это так». «Лу, я пойду с тобой», — повторил Том. Теперь я ясно слышала голоса, доносившиеся снаружи. Нужно было уходить, поэтому я сдалась. «Хорошо, пойдем». Мы побежали вглубь леса за домиком. Я хорошо знала эту местность. У нас были все шансы уйти незамеченными. Я свернула на тропинку, которая поднималась к вершине горы, и мы остановились у каменистой гряды, возвышавшейся над озером. Мы были прямо над домиком. Через несколько минут из леса на поляну вышло с десяток человек. Среди них были полицейские в полном обмундировании и несколько мужчин в камуфляже. Скорее всего, местные охотники. У каждого за спиной было по ружью, а трое из них держали на поводках немецких овчарок. «Мы можем спрятаться здесь», — предложил Том. Я замотала головой. «Нет, это бессмысленно. Если бы не собаки, мы могли бы остаться там. Есть множество фильмов и романов, в которых герои отрываются от стаи собак, присыпав свои следы перцем, сняв обувь или переплыв в водоем. С тех пор, как началась мутация, я знала, что все это бесполезно. Запахом управлять невозможно, а запах кошек — совершенно особенное явление. Собака замечает его так же легко, как человек светящуюся фару в темноте. Вот и тогда псы учуяли меня довольно быстро. Одна из овчарок встала в стойку и залаяла в сторону леса. Она взяла наш след. Я прошептала Тому: «Пойдем скорее, нужно искать другое место». Мы могли скрыться от них только одним способом. Уйти как можно дальше и заставить их выбиться из сил. Через час погони собаки устанут, и облава закончится. Я могла продержаться это время. Оставалось понять, выдержит ли Том такой марш-бросок по горам. Мы стали подниматься к самым вершинам. Склон был крутой, на нашем пути то и дело возникали густые заросли и засохшие деревья. Я даже не пыталась петлять, чтобы запутать след. Нам было важнее уйти как можно дальше. Я слышала собак за нашими спинами. По нашему следу они дошли до гряды. Мы поднимались все выше и выше. Лес здесь был темный и густой. Время от времени у нас под ногами хрустели сухие ветки. Испуганные птицы отчаянно били крыльями и оглушительно кричали при нашем приближении. Тому было очень тяжело. Он спотыкался, задыхался, цеплялся за колючие кусты. Мне не единожды приходилось протягивать ему руку, чтобы помочь. «Прости, Лу, «Ничего, мы справимся». Через 15 минут такой гонки мы вышли на небольшое гранитное плато, на котором совсем не было растительности. Там стояла каменная хибарка с металлической крышей, в которой раньше, видимо, жил пастух. На западе виднелись разрушенный загон для скота и бескрайнее пастбище с блестящей от инея травой. На востоке — заросшая кустарником тропинка. Выше над нами — еще один ряд стройных черных елей, а за ними — только отвесные скалы и заснеженные вершины. Том, согнувшись пополам, пытался перевести дух. Я почувствовала в воздухе запах собак. «Скоро они будут здесь». «Том, ты пройдешь вот здесь», — сказала я, показав на загон для скота, «а я пойду дальше наверх». «Ни за что! Я пойду с тобой!» Я подошла к нему поближе. «Так у нас ничего не выйдет». Это было очевидно. Том был слишком медленным, слишком неуклюжим. Я была в два раза быстрее него. Я вспомнила, как еще несколько месяцев назад мне приходилось опираться на перила, когда я поднималась по лестнице дома. Теперь же ничто не могло меня остановить. После нашего марш-броска у меня едва сбилось дыхание. Собаки будут идти за мной, но им не удастся меня поймать. Я быстрее, чем они. Мы встретимся у озера сегодня вечером. Том недовольно скривил рот, но я не дала ему времени на возражение. «Я люблю тебя». Я поцеловала его в губы и побежала к виднеющимся наверху елям. Мне не хотелось оставлять его одного, но это был единственный способ уйти подальше от преследователей. Я была уже у кромки леса, когда почувствовала, что собаки совсем близко. Обернулась. Внизу, на расстоянии 100 метров, из чащи на плато выбежали 2 собаки. Я выругалась сквозь зубы. Том был чуть дальше, неподалеку от загона для скота. Он тоже обернулся. Собаки топтались на месте. Они обнюхивали наши следы, пытаясь понять, куда мы побежали. Одна из них повернула морду в мою сторону. Мне очень повезло с ветром. Псу было нелегко различить мой запах. Но я знала, что это всего лишь вопрос времени. Том принялся кричать и размахивать руками во все стороны. Он хотел привлечь внимание собак, дать мне возможность убежать. Я сжала кулаки. Собаки вскинули головы и, не думая, бросились на Тома. Том побежал к пастбищам, но он был слишком медленным. Еще немного, и его разорвут на мелкие кусочки. Услышав, что Том взвыл, я, подгоняемая гневом, ринулась по склону вниз. Том упал на землю. Одна из собак остервенело вцепилась в его левую ногу. Вторая пыталась схватить его за горло. Я зарычала и бросилась на второго пса. Овчарка, истекая кровью, повалилась на бок. Вторая собака отпустила Тома и прыгнула на меня. Я отскочила от нее и ударила локтем по голове. Пес заскулил и без сознания упал на землю. Тут очнулась вторая собака с окровавленной мордой. Она, порыкивая, стояла напротив меня. Из-под ее рассеченных губ виднелись желтоватые клыки. «Лу, осторожно!» — прошептал Том. Из-за деревьев выскочила третья овчарка, которая выслеживала нас через весь лес. Она встала рядом со второй. Теперь вокруг нас ходили 2 собаки. У них были прижаты уши. Им никогда не приходилось иметь дело с таким существом, как я. Несмотря на годы дрессировки, на беспрекословное подчинение хозяевам, они не понимали, как поступить — атаковать или отступить. Я глубоко вздохнула, отогнала от себя страх и гнев. Я стала спокойнее горного ручья, спокойнее облаков, плывших по небу, спокойнее инея, покрывавшего пастбище. Я выпрямилась в полный рост, опустила руки и развернула ладони к небу в знак мирных намерений. Одна из собак перестала рычать и с удивленным видом наклонила голову. Через несколько секунд она облизала свою израненную морду и уселась на землю. Вторая собака втянула носом запах моего тела и почесала левое ухо. Я очень медленно опустилась на колени и протянула овчаркам руки. Они подбежали ко мне, чтобы я их погладила. Я уткнулась носом в их шерсть. Вот так. Все хорошо, все хорошо. Собаки, успокоившись, завиляли хвостами. И в этот момент на плато раздался чей-то голос. «Так-так, вот мы тебя и нашли, грязное животное!» Я подняла голову. Полицейские и охотники держали меня под прицелом. Один из них пинками отогнал от меня собак. Том с окровавленной ногой мотал головой, пока ему надевали наручники. Охотники стали издеваться над ним. «Теперь понятно, почему твой отец сбежал с таким-то сыном!» «Тем лучше», — ответил им Том с вымученной улыбкой. Один из мужчин так сильно ударил Тома кулаком, что тот повалился на землю. Я крикнула: «Том!» Но больше я ничего не могла сделать. Стоя под прицелом, я понимала, что полицейские только и ждут повода, чтобы выстрелить. Том с разбитым носом лежал на земле. Я вспомнила, как Фатия сказала мне: «Том тебя предаст». Она ошиблась. Том не предал меня. Меня поймали только потому, что я хотела его спасти. Ведь однажды он спас меня от самой себя. Я в сопровождении полицейских спустилась по склону, а Тома несли двое мужчин. Нос и нога у него были в крови. Нас затолкнули в две разные машины. Один из полицейских пророчил Тому несколько лет тюрьмы, а меня пообещали выдрессировать. То, что я сейчас скажу, покажется вам невероятным. И я знаю, что в это трудно поверить. Вы ведь тоже видели кадры, сделанные в этих лагерях, в центрах «Аврора», как их называют. Их обычно устраивали в заброшенных промзонах. Там живут послушные, сытые девушки, которым предлагаются занятия по этике, по развитию гражданской позиции и еще масса различных мероприятий, покуда не изобретут лекарства от болезни. Все это сфабрикованные репортажи. Савини поступил очень хитро. По всей стране в лагеря переоборудовали десятки старых заводов. Кошек заперли подальше от людских взглядов за решетками и заборами там, где раньше трудились рабочие. «Так», — говорил Савини, — «мы воздаем должное памяти предков». Савини считал, что темные — необразованные дикарки. Поэтому необходимо было показать им, что в нашей стране существуют ценности, которые нужно чтить. И лучший способ научить этому кошек — погрузить их в славное, но не слишком далекое прошлое. На самом же деле в стране было недостаточно тюрем, чтобы поместить туда всех нас. Да и так можно было заставить людей забыть о безработице и закрывающихся заводах. Савини, как и все великие диктаторы, был невероятно предприимчив. Я села на кровать с номером 113 и посмотрела вокруг. Голые серые стены, разбитые окна, сотни кроватей, шершавые одеяла и тошнотворный, всепроникающий запах целлюлозы. По помещению расхаживали девушки. У них у всех был усталый вид. Вдалеке был слышен глухой гул мотора, и я задумалась, что это может быть. Лагерь занимал львиную долю бывшего завода. На входе у меня забрали все имущество, телефон и одежду. Мне снова пришлось пройти осмотр, а потом мне выдали белую тунику. На груди и на спине был напечатан мой номер — 113. Нигде не упоминались ни мое имя, ни фамилия. Я не была для них Луизой, я была номером, просто 113. Я спросила у охранницы, стоявшей у входа, могу ли я позвонить отцу. Она ухмыльнулась и ответила: «Посмотрим на твое поведение, крошка». Меня отвели в общую спальню, которую обустроили в ангаре. Вдоль решеток стояли охранники с оружием в руках. Я подумала о Томе, он сейчас, должно быть, сидит в камере. Я чувствовала себя одинокой, потерянной. Я бы все отдала, чтобы оказаться рядом с ним. Раздалась сирена, и все кошки вышли во двор. Одна из отстающих сказала мне, проходя мимо моей кровати: «Поторопись, 113-я, а то останешься голодной». Я пошла за ней к выходу. По пути мы встретили полсотни изможденных кошек, выходивших из другого здания. «Что происходит?» — спросила я у одной из девушек. Ты новенькая, что ли? Да, меня только что привезли. Ты все узнаешь. Добро пожаловать в рай Савини, 113-я. Мы двумя длинными колоннами вошли в здание напротив. Это было огромное серое помещение, заставленное швейными машинками и заваленное тканью. Я не сразу поняла, зачем здесь все это. Кошки, одна за другой, садились за свои машинки. Со своего места я видела только их спины в белых туниках с напечатанными номерами. Бесконечные ряды чисел. В глубине зала, на небольшом возвышении, стояла женщина в белом, окруженная военными. Я ее узнала. Это была Кэти, та, что устроила нам экскурсию по Авроре. «Девушки», — сказала Кэти одновременно с сильным и нежным голосом, «как и всегда, напоминаю вам, что вы находитесь здесь, чтобы предотвратить распространение среди населения болезни, носительницами которой вы все являетесь. Эта защитная мера введена ради вашего собственного блага, а также ради безопасности ваших близких и всех наших сограждан. Прямо сейчас ученые денно и нощно работают над созданием лекарства, которое позволит вам вернуться в общество. Конечно, такая забота и помощь имеют свою цену. Вам обеспечили жилье и питание. Ради вас задействовано множество персонала. Все это не бесплатно. Девушки, вы тоже должны внести свою лепту в общее дело. Вы молоды, быстры, в прекрасной форме. Приступая сегодня к работе, помните, что вы участвуете в мощном общенациональном порыве. Желаю вам хорошего дня». Как только Кэти замолчала, в цеху зашумели моторчики и неистово застучали иглы. Кошки, не покладая рук, работали за швейными машинками. Кэти с довольным видом ушла. Я была потрясена. Так вот какие лагеря создал Савини. Лечением или карантином здесь и не пахло. Это был всего-навсего трудовой лагерь. После 2 недель, проведенных в горах, шум машинок был для меня настоящей пыткой. Не могло быть и речи о том, что я стану работать на Лигу. Я единственная осталась стоять. Так что меня очень скоро заметил охранник, который направился ко мне с дубинкой в руке. «Что ты делаешь, 113-я? А ну садись!» Он указал мне на свободную машинку. Я замотала головой. «Эй, 113-я!» — сказал кто-то у меня за спиной. «Не теряй времени, принимайся за работу!» Я обернулась и увидела рыжую. Мне захотелось подбежать к ней и обнять ее, но она покачала головой. Она помахала охраннику. «Все в порядке, я о ней позабочусь, она новенькая». Охранник поджал губы. «В ее интересах научиться всему как можно быстрее». Рыжая повела меня к машинке. У нее на спине был номер 86. «Садись, ты умеешь шить?» Я пожала плечами. «Скорее нет, чем да». «Нужно научиться, сестра, иначе тебя не будут кормить. Я тебе покажу». Я села за машинку. Рыжая взяла кусок белой ткани и объяснила мне, как нужно шить. «Ты давно здесь?» — спросила я. «После марша кошек они привезли меня сюда вместе с другими девушками, у которых нет родителей или документов. Нас обвинили в нападении на ту девчонку из Лиги». Рыжая, конечно, говорила о Морган. «А где Фатия? Ты что-нибудь про нее слышала? Я читала статью в газете». Рыжая скривилась. «Да, она как-то попыталась пробраться на завод. Тут стреляли со всех сторон, но больше я ничего не знаю». К нам подошел охранник и недоверчиво покосился на нас. «86-я, ты чем тут занимаешься?» Рыжая хлопнула меня по плечу. «Давай, 113-я, соберись, у тебя складки на ткани». Через несколько минут рыжая прошептала мне. «У Фатии и ее команды ничего не выйдет, но мы все равно победим». «Каким образом?» «А ты не догадываешься, что мы делаем прямо сейчас?» Я опустила глаза на швейную машинку. «Нет, я догадывалась только о том, что мы находимся в рабстве у Савини». Наш разговор прервал охранник. «Ну все, она и сама неплохо справляется. 86-я, возвращайся на свое место». Рыжая похлопала меня по спине. «До скорого, 113-я!» Я работала до самого вечера. Это было утомительное и даже отупляющее занятие. Мне так осточертел шум, стоявший вокруг, что я не могла думать ни о чем другом. Ни о папе, ни о Сати, ни о Томе. Когда я вышла из цеха, было уже темно. Я пошла за толпой девушек к полутемной столовой. В воздухе стоял запах капусты и прогорклого сала. Охранники выстроили нас в колонну, а очередь двигалась в порядке возрастания номеров. Повар выкрикивал номера, и девушки получали миску с едой и кусок хлеба. Мой номер назвали почти в самом конце. Суп в миске был непрозрачнее мыльной воды, а хлеб уже давно зачерствел. Я была без сил и рухнула на ближайшую скамейку. Некоторые девушки перешептывались, но большинство из них слишком устали и молча хлебали суп, склонившись над мисками. Рядом со мной села рыжая. «Ну что, сестра, нелегко нам приходится, а?» «И так каждый день?» «Ну да, мы постоянно работаем, кроме воскресенья». Рыжая объяснила мне, как все устроено в лагере. «Мы должны были работать с рассвета до вечера. В цеху за нами постоянно следили 10 вооруженных охранников. По другим помещениям было расставлено около 20 охранников. Во дворе, в спальне, в душевой и в столовой. У каждого из них были дубинка, автомат и электрошокер. В свободное время делать было особо нечего. Оставалось либо спать, либо бродить по двору. Книги, телефоны, музыка, рисование и игры были под запретом. А еще нам было запрещено разговаривать с людьми, которые иногда приходили к решетке, чтобы узнать, как обстоят дела у девушек. Дни были наполнены работой и скукой, которые перемежались очередями в столовую или в душ. Кормили 2 раза в день. В душ пускали 1 раз в 2 дня. Воскресенье было днем свиданий для кошек, у которых есть родители и которые хорошо себя вели. Поведение девушек оценивала Кэти, директор лагеря. «И все молчат? Ты считаешь, что работать в таких условиях — это нормально?» Рыжая отправила в рот кусочек хлеба. «А ты не знала, что заключенных в тюрьмах заставляют работать? Так вот, двойное наказание существует уже очень давно. Взять хотя бы каторгу или исправительные дома. Тебя не просто сажают за решетку. Ты еще и горбатишься за бесплатно. Дешевая рабочая сила, дешевая продукция. Все только выигрывают от этого. Но мы-то тут при чем? Думаешь, наше мнение кого-то волнует? Не хочешь подчиняться? Отправляйся в карцер. Слишком много болтаешь? Карцер. Слишком медленно работаешь? Карцер. И это я тебе еще про избиение не рассказала. Кэти тебе не простит, если ты нарушишь правила». Это была какая-то бессмыслица. «Но откуда они достали столько машинок?» «Не знаю. Видимо, забрали с какого-нибудь завода, который закрылся. Ешь, а то остынет. В холодном виде это еще хуже». Я без особого желания выхлебала суп и прожевала хлеб. У меня до сих пор тряслись руки в ритме вибрации иглы на швейной машинке. Мне хотелось только лечь и забыть об этом проклятом заводе. Покончив с едой, мы пошли в холодную спальню. Двор освещали натриевые фонари. У высокой решетки стояли вооруженные охранники. Они внимательно следили за нашими передвижениями. Я наклонилась к рыжей. «И отсюда еще никто не сбежал?» «Даже не думай, сестра. Отсюда невозможно выбраться. Даже Фатия со своей командой ничего не смогла сделать». Мы вошли в общую спальню. «А Сара? Я видела, как ее арестовали. Она здесь?» Рыжая не была знакома с Сарой. Я описала ее внешность. «Нет, такой девушки здесь нет. Ложись. Доброй ночи». Я дошла до кровати с моим номером. Девушки ложились спать, даже не снимая белые туники. Свою я тоже не стала снимать. Я рухнула на кровать и погрузилась в сон так же быстро, как камень опускается на дно озера. Я провела в лагере 2 месяца. Я до сих пор вижу его в кошмарах. Стук иголок, руки в волдырях, затекшая спина, болтовня Кэти, крики охранников, скрежет ключей в замочных скважинах, вой сирены, стоны по ночам, фонарики охранников, совершающих обход, шум подошв, ступающих по холодному бетону, ледяная вода из душа, вонючие туалеты, кашель простудившихся девушек, тошнотворный запах капусты, драки, решетки, которым иногда в надежде посмотреть на нас прибегали дети. Одни и те же речи об усилиях, которые мы должны приложить. Словно эта изнурительная работа должна была нас очистить и вернуть нам, животным, дикаркам, нечестивицам, темным, человеческий облик. Прошло уже немало времени, но мне до сих пор все это снится. Я навсегда в какой-то мере останусь номером 113. Будто это число выжжено на моей душе раскаленным железом. Я перестала быть Луизой. Я стала номером 113, одним из множества других номеров в лагере. 113 — символ голода, холода, лишений и унижения. Побег из лагеря казался чем-то невообразимым. Почти вся территория завода была окружена высокой стеной с колючей проволокой и камерами. В некоторых местах вместо стены стояли решетки в 4 метра высотой. Перелезть через них было почти невозможно. Хоть я попыталась и потерпела неудачу. Неподалеку от ворот располагались пост безопасности и домики, в которых жили охранники. О том, чтобы подойти к воротам и при этом не столкнуться с двумя десятками вооруженных мужчин, не могло быть и речи. Позади завода были еще одни ворота, к которым раньше подвозили грузы. Но у них стояли только заброшенные ангары, так что и туда было не пробраться. Слева от ворот находились административные здания. На втором этаже, где раньше располагалась дирекция фабрики, жила Кэти. Она никогда не покидала территорию завода. На первом этаже было несколько разных служб и душевые, а в самом конце коридора — комната для свиданий. В ней была дверь, которая вела за территорию завода и в которую входили редкие посетители. На двери был электронный замок. Магнитные карты, с помощью которых его можно было открыть, были только у охранников и у Кэти. Чуть глубже во дворе были ангары, в которых обустроили спальни, душевые и столовую. Еще дальше — гигантское здание с цехом, в котором мы работали. Оно было увенчано огромной дымовой трубой. Двери всех этих помещений запирали на замок всякий раз, когда мы входили или выходили из них. Охранники никогда не расставались с тяжелыми связками ключей, которые при ходьбе ударялись об их бедра. Не было ни единого шанса сбежать. Оставалось только самоубийство. Но охранники были очень бдительны. В столовой были пластиковые миски и приборы. Ремни и шнурки у нас забрали, когда привезли в лагерь. Мы были в западне. Да и все равно мы были слишком измучены, чтобы попытаться что-либо предпринять. Некоторые девушки говорили, что в еду что-то подсыпают, чтобы мы оставались спокойными, чтобы отбить у нас всякое желание поднять мятеж. Нас и вправду было так много, что мы могли бы разорвать на мелкие кусочки всех охранников, хоть они и были вооружены. Да, скорее всего, в еду действительно что-то добавляли, но нам так хотелось есть, что выбора у нас не было. Когда нас не заставляли работать, мы пытались отвлечься от скуки и усталости, прогуливаясь по голому двору, который насквозь продувался зимним ветром. Кто-то из девушек играл в крестики-нолики или в шашки прямо на пыльной земле. Остальные же довольствовались тем, что разглядывали город через огромную решетку. Иногда до нас доносился сухой хлопок выстрела. К лагерю довольно часто приходили коты. Охранники ради забавы стреляли по бедным животным. Им от этого было очень весело. Они хвастались своими подвигами друг другу по рации. Но иногда случалось так, что котам удавалось пробраться за ограждение. Стены, решетки и пули не были для них преградой. Если кто-то обнаруживал во дворе кота, новость об этом распространялась с удивительной быстротой. Мы все собирались вокруг усатого и тщательно следили за тем, чтобы охранники его не заметили. Все девушки хотели погладить кота, словно существа мягче не было во всем мире. За протянутыми руками Животное было почти не видно. Кот не пытался нам сопротивляться и закрывал глаза от удовольствия. Девушки, напротив, держали глаза широко открытыми. Им не хотелось пропустить ни секунды от встречи с котом. Они чуть слышно шептали ему: «Ты мой красавец, ты мой сладенький, какой ты хорошенький, лапуля моя». Этот прилив нежности длился ровно до тех пор, пока не начинала выть сирена. Нам, скрипя сердце, приходилось выпускать кота из рук. Он уходил на другой конец двора и перелезал через решетку, а мы оставались с пустыми руками, которые еще хранили тепло кошачьей шерсти. Каждая из нас, покусывая губы, молилась про себя, чтобы кот поскорее вернулся. И каждая надеялась найти его раньше остальных. Первой запустить руки в его мягкую шерсть. Первой завести маленький мурчащий моторчик внутри кота. Помню, как я впервые увидела папу и Сати после долгой разлуки. Дело было в воскресенье. Воскресенье — день посещений. Родственники в комнате для свиданий ждали лишь немногих из нас. Думаю, большинство кошек потеряли всякую связь с семьей. Были среди нас девушки родом не из нашего города. Некоторые приехали издалека. Их привезли к нам, потому что в их регионе такие центры были переполнены, так что посетители к ним приходили редко. До административных зданий меня довел охранник. Мы прошли через несколько дверей, которые он открывал ключами из связки. Комната для свиданий располагалась в конце коридора. Раньше это помещение использовали в качестве приемной. Это была светлая, хорошо обставленная комната. Тихая музыка, диванчики, книжный шкаф, горячие напитки для всех желающих, чистые туалеты. Когда я пришла туда из ангаров, мне показалось, что я попала в другой мир. В настоящий маленький рай, который так далек от нашей тюрьмы на заводе. Когда я вошла в комнату для свиданий, в ней была Кэти. Она натянуто улыбнулась. Мне рассказывали, что Кэти в день посещений сидит в комнате для свиданий и что она всегда готова во всех красках расписать родителям успехи их дочери в Авроре. На самом же деле она следила за нами. Нам было велено ничего не рассказывать об условиях жизни на заводе. Но было кое-что похуже. От постоянных нравоучений и проповедей, от издевательств и от крайней усталости некоторые девушки поверили, что они заслуживают такое обращение, что общество поступает с ними таким образом ради их же блага. Они были убеждены, шерсть, покрывающая тело, резкие перемены настроения и беспомощное положение, в котором они оказались, это что-то вроде божественного возмездия. Кэти и охранники часто ставили этих девушек нам в пример. Этим кошкам полагался суп погуще, поэтому все другие девушки их ненавидели. Я села на стул и стала ждать папу и Сати. Я неотрывно смотрела на железную дверь в глубине комнаты и не могла поверить, что за ней свобода. Совсем близко, по ту сторону этой металлической пластины. Охранник вытащил магнитную карту, которую он носил на веревочке вокруг шеи, вставил ее в считывающее устройство, и дверь издала звук, похожий на вздох, словно она испытала облегчение от того, что наконец-то открылась. Когда папа с Сати вошли в комнату для свиданий, охранник куда-то исчез, и их с широкой улыбкой на лице встретила Кэти. «Добро пожаловать в Аврору!» Я не смогла усидеть на стуле и поспешила им навстречу, чтобы обнять. Мы долго стояли, обнявшись втроем, и то смеялись, то плакали от радости. Я заметила, что папа постарел. Казалось, его лысина стала еще больше. Он, моргая, осматривал комнату, словно не узнавал место, в котором проработал столько лет. Сати меня расцеловал. Он неплохо подрос и стал лучше говорить. «Он теперь ходит к логопеду», — сказал папа, когда мы садились на диван. «Логопеда зовут Шарль», — поспешил уточнить Сати. Я взъерошила ему волосы. Папа внимательно разглядывал меня с головы до ног. В честь свидания на мне была не униформа с номером 113, а просто безупречно белая туника из очень мягкой ткани. «Лу, ты так похудела!» Я пожала плечами. «Ну, Я от этого не сильно страдаю. Наш разговор подслушивала Кэти, сидевшая в кресле неподалеку. Я знала, что если скажу папе правду, то потом все будет только хуже. Тебе хватает еды? Да, не беспокойся. Где вы спите? В одном из ангаров. Там теперь общая спальня. С тобой здесь хорошо обращаются? Мы все помогаем друг другу, пап. Папу было не так просто обмануть. Он наклонился ко мне поближе. Лу, мы сделаем все, чтобы вытащить тебя отсюда. Тебя и остальных девушек. Я присоединился к группе родителей, и мы наняли адвокатов. Найти их было нелегко, но те, что согласились нам помочь, искренне этого желают. Мы все надеемся на лучшее. Держись. Сати вытащил пазл из коробки с игрушками, приготовленными для родственников кошек, и упросил нас, чтобы мы собрали его втроем. Пока Сати сравнивал два кусочка картона, я спросила у папы про Тома. Ко мне приходила его мать. Она за словом в карман не лезет. Тома привлекли к суду за то, что он тебе помог. Процесс состоится на следующей неделе. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Савини воспользовался режимом чрезвычайного положения и ужесточил наказание для тех, кто помогает кошкам. Я сжала кулаки. Сати возмутился. «Нельзя ломать пазлы!» У меня в ладони был смятый кусочек картона. «Прости, Сати. Мать Тома не намерена сдаваться», — добавил папа. «Она с нами, в нашей группе. Она попросила передать тебе привет от Тома и отдать тебе вот это». Он вынул из внутреннего кармана книгу «Ловец на хлебном поле». Я взяла книгу дрожащими руками. На первой странице было написано: «Это тебе, Лу, со всей моей любовью. До встречи в скором времени». Это был тот самый экземпляр, который служил нам почтовым ящиком в магазине месье Бланше. Это была наша книга. И эти несколько строчек давали мне надежду, что мы с Томом увидимся вновь. Том сказал, что это очень важно. И, кстати, барахолка закрылась. А что стало с месье Бланше? Не знаю, он уже в возрасте. Наверное, вышел на пенсию. У меня вдруг возникло странное ощущение. Словно только что испарилась часть моей жизни. Я принес тебе еще кое-что. Подумал, это тебя порадует. Папа протянул мне фотографию, на которой мы были все вчетвером. Папа, мама, Сати и я. Мы сидели на берегу моря. Я помню, как папа попросил какого-то азиатского туриста сфотографировать нас на старую камеру. Я была не в духе, потому что предпочла бы провести каникулы вместе с Сарой. Чтобы заставить меня улыбнуться, мама сунула мне в руки Сати. Он беспрестанно вертелся в разные стороны. Пытаясь успокоить Сати, я стала подбрасывать брата вверх, и его в конце концов вырвало прямо на меня. В этот же момент турист щелкнул затвором фотоаппарата. Так что на снимке я вышла со смешной гримасой на лице, а мама с папой покатывались со смеху. Несмотря на это, я отдала бы все на свете, лишь бы вернуться в то место, в то время. Если бы это было возможно, я была бы самой счастливой девушкой в мире, пусть и измазанная рвотой младшего брата. Сати надоело собирать пазл. Он с любопытством водил пальцем по фотографии, машинально пожевывая одну из деталек. Папа взял меня за руки. «У нас все получится, Лу. Обещаю». Мне было непросто сдержать слезы. Скоро к нам повернулась Кэти. «Время посещения истекло», — сказала она грустным тоном. «Но не переживайте. На следующей неделе вы встретитесь вновь, если Луиза будет хорошо себя вести». Папа медленно отпустил мои руки. Я вложила фотографию в книгу. Кэти наклонилась к Сати. «Ты ведь тоже будешь послушным, как и твоя старшая сестра, правда?» Сати показал ей язык, но она этого не заметила, потому что уже вела папу к выходу. «Мы будем молиться о том, чтобы ученые нашли средства от болезни, которой страдает Луиза». «Я вам уже говорил, что это не болезнь», — ответил папа. Кэти с улыбкой наклонила голову, словно перед ней стоял упрямый ребенок. «Неважно. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы вернуть Луизу на путь истинный». Кэти проводила папу и Сати до двери, которую открыла с помощью магнитной карточки. Прежде чем дверь захлопнулась, Папа успел помахать мне рукой. Мне так хотелось уйти вместе с ними, провести нормальное воскресенье, как раньше. Такое воскресенье, когда все ложатся немного вздремнуть после обеда, когда можно спокойно прогуляться в лесу, когда нужно делать уроки на понедельник. Но это было невозможно. Вздох двери вернул меня в реальность. Кэти повернулась ко мне. Улыбка исчезла с ее лица. Она показала на книгу, которую я держала в руках. «113-я, отдай это мне». Я покачала головой. Кэти повторила очень медленно. «113-я, отдай это мне». Я не хотела ей уступать. Это была книга Тома. Это была наша книга. Между ее страниц лежала фотография, с которой улыбается мама. О том, чтобы я отдала книгу Кэти, не могло быть и речи. «Отдай! Сейчас же!» Вместо ответа я раскрыла книгу и начала читать ее вслух. Сначала тихо, потом в полный голос. Наконец, увидев, как исказилось лицо Кэти, я стала выкрикивать строчки романа. Я расхаживала взад-вперед по комнате для свиданий и чеканила каждое слово. Каждое слово этой книги о любви и свободе. Я была вне себя. Ничто не могло меня остановить. Ни Кэти, которая так отчаянно дула в свисток, будто начался пожар. Ни охранники, которые еле связали меня втроем. Ни удары дубинок, которые обрушились на мое тело, лицо и губы. Слова лились у меня изнутри. Чтобы остановить этот поток, надо было зашить мне рот. Карцер. Глухое помещение, 6 метров в длину, 3 метра в высоту и 3 в ширину. Я это точно знаю. У меня было достаточно времени, чтобы нагуляться по карцеру, пройти его вдоль и поперек. Стены и пол были из металла, в потолке — вентиляция, на полу — пластиковое ведро, в углу — окошко, в которое можно было просунуть миску с водой. Больше в карцере ничего не было. За заводскими цехами располагалось несколько десятков таких комнат. В них сажали девушек, которые осмелились ослушаться, но перед этим снимали с кошек всю одежду и проверяли, нет ли у них с собой какого-нибудь предмета, с помощью которого можно покончить с собой. У меня забрали книгу и фотографию. Меня держали в карцере 3 дня, а может и 4. В темноте очень легко потерять счет времени. В темноте можно даже лишиться рассудка. Я изо всех сил цеплялась за слова. За те, что Том нацарапал на первой странице «Ловца на хлебном поле». За строки самого романа. За строки всех книг, которые я прочла, когда лежала в больнице. За все отрывки, которые Том читал мне вслух. За все строки, которые запали мне в душу. Я по кругу повторяла все эти фразы. Я воскрешала в памяти описания пейзажей, портреты персонажей, диалоги. Я словно улетала из карцера. Я больше не была зверем, запертым в железной клетке. Я была где-то далеко. Я была свободна. Я неспешно прогуливалась по улицам Нью-Йорка, бродила по ночам, шла под палящим солнцем, чувствовала, как мне в лицо дует ветер. А в ушах у меня звучал шепот Тома. «Мы снимем фильм про нашу жизнь». На старую пленочную камеру. Ты будешь красавицей, а я чудовищем. Мы будем вне закона. Сумасшедшими, бродягами. Никаких больше сумок и рюкзаков. Будем ходить голыми. Нам только и останется, что любить друг друга. Будем читать ночами напролет, а днем спать. В полдень будем заниматься любовью. И в полночь. Я слышала его голос так же отчетливо, как и представляла тот день, когда мы, лежа у озера, вместе составили план по улучшению мира. У меня могли забрать все, что угодно. Книгу Тома, фотографию, с которой улыбается мама. Но только не это, только не слова. В тот момент я стала размышлять над тем, что бы я могла вам сказать и как я могла бы поделиться с вами моей историей. Я не знала, получили ли вы мое письмо, но все-таки начала восстанавливать про себя ход событий. Я подбирала слова, правильные слова, мои слова. Через 3 дня дверь открылась. Кэти думала, что я выползу из карцера сломленной. Я вышла из него, расправив плечи. Девушки, улыбаясь, хлопали меня по спине. Все они хотя бы раз побывали в карцере. Нескольких дней в темноте было достаточно, чтобы присмирить самых непокорных. «Как ты справилась?» — спросила меня рыжая. «Да, я была не одна». Рыжая нахмурилась. «В смысле?» «У меня в голове куча разных историй». Рыжая недоверчиво улыбнулась. Я рассказала ей, как оживила темноту и одиночество персонажами и пейзажами, которые встречались мне в книгах. Она внимательно выслушала меня, а потом сказала: «Сестра, ты в курсе, что ты странная?» «Да». «Расскажешь мне эти истории сегодня вечером?» «Почему бы и нет?» В общей спальне теперь было полно народу. Все кровати были заняты. Вновь прибывшим кошкам приходилось устраиваться прямо на полу. В столовой происходило то же самое. Очередь и перечисление номеров тянулись бесконечно долго. Когда меня только привезли в лагерь, я была одной из последних. Теперь же очередь продолжалась и позади меня. Суп становился все жиже, а куски хлеба все меньше. «Что происходит?» — спросила я у рыжей, которая стояла передо мной. «Ты до сих пор не поняла, что я должна была понять? Мы же целыми днями шьем, так?» Я не понимала, к чему она клонит. «Да, и что?» Рыжая закатила глаза. «Лу, мы шьем туники, белые туники!» И тогда я осознала, что рыжая имеет в виду. «Погоди, ты хочешь сказать, что мы шьем эти туники для...» «Да, для других кошек. У некоторых девушек трансформация занимает больше времени, но мутация коснется всех, это уж наверняка. Мне плевать на ад и рай. Говори правду или умирай». Я вспомнила, что когда я впервые оказалась в цеху, рыжая сказала: «У Фатии и ее команды ничего не выйдет, но мы все равно победим». Это было очевидно. Если все девушки превратятся в кошек, у свиньи никогда не выйдет запереть нас всех. Совсем скоро что-то должно было измениться. Но пока мы оставались в плену у заводских стен и швейных машинок. Изматывающая рутина шла своим чередом. Подъем, работа, столовая, душ, отбой. Подъем, работа, столовая, душ, отбой. Подъем, работа, столовая, душ, отбой. Каждый день одно и то же. Вечера стали моментом, когда мы могли получить хоть немного радости. Мы собирались вокруг чьей-нибудь кровати, и каждая девушка рассказывала историю. Естественно, тихим голосом, ведь любые разговоры после отбоя были запрещены. Поначалу мы собирались вчетвером или впятером, включая рыжую. Затем к нам стали присоединяться и другие девушки. Сперва я пересказывала мифы, которые прочла в книге, подаренной мне мамой, о Кассандре, Горгоне Медузе, Каллисто. Но истории этих девушек, изводимых богами, слишком походили на нашу жизнь. Так что я решила обратиться к сказкам, которые читала Сати, ко всем известным историям про людоедов и драконов. Чтобы рассмешить девушек, всех чудовищ, появлявшихся в моих историях, я нарекала именами Кэти или Савини. Кошки прыскали от смеха и беззвучно аплодировали, когда в конце концов монстры оказывались убиты или посрамлены. Другие кошки стали припоминать сказки из детства. Постепенно мы начали делиться друг с другом воспоминаниями. До этого кошки молчали не одну неделю, словно какофония швейных машинок заменяла собой все другие звуки. Мы стали рассказывать друг другу о нашей жизни, о родителях, сестрах, братьях, влюбленностях, радостях, горестях, душевных ранах, обо всем, что было с нами до мутации. Именно по ночам, когда мы прятались в темноте и делились своими историями, мы по-настоящему чувствовали друг друга сестрами. Мы чувствовали, что связаны невидимыми, но крепкими узами. Воспоминания о прежней жизни могли бы нагнать на нас тоску или грусть, но все было иначе. Проговаривая вслух то, что принесло нам боль, мы становились сильнее. Для каждой из нас слова были территорией свободы, и мы часто посмеивались, слушая откровенные истории друг друга. Рыжая лучше всех рассказывала пошлые шутки. От ее историй мы всякий раз заливались смехом. Иногда мы еле могли сдержать дикий хохот, и тогда нам приходилось утыкаться лицом в подушку, чтобы не привлекать внимание охранников. В канун Рождества в лагере царило особое оживление. По случаю праздника Кэти освободила нас от работы. И что еще удивительнее, разрешила родителям передать нам посылки с едой. Охранники обыскали каждый пакет, прежде чем отдать гостинцы нам. Я получила от папы банку персиков в сиропе и шоколадку. Как и другие девушки, я с теплом вспоминала, как мы встречали Рождество, когда я была маленькой. Мне было жаль, что в этом году я не смогу отпраздновать его с папой и Сати. Но мы с кошками решили, что сами устроим торжество, и у всех сразу же поднялось настроение. Мы договорились, что выставим на общий стол всю еду, которую нам прислали. Кто-то из девушек, может, схитрил и что-нибудь припрятал, но, думаю, большинство от чистого сердца поделились своими запасами. Нам разрешили накрыть один большой стол в столовой. На него мы и выложили всю присланную родителями еду. Было много печенья, апельсинов и шоколада. Целая куча сладостей, которых мы так долго были лишены, и при одном взгляде на которые у нас текли слюнки. Когда стемнело, мы все собрались в столовой. Нас было больше сотни. Охранники не спускали с нас глаз, но нам было плевать. Намного важнее было то, что мы вместе. Девушки были в восторге. Все болтали без умолку, и нам казалось, что мы на настоящем празднике. Только музыки не хватало. Тогда бы мы все пустились в пляс. В столовую вошла Кэти, и все разговоры стихли. Мы встретили ее гробовым молчанием. Она объявила нам, что в цеху проводится рождественское богослужение. «Разумеется, вы все приглашены». Не получив никакой реакции, Кэти добавила: «Те, кто придет, будут освобождены от работы завтра утром». Девушки переглянулись, но ни одна не двинулась с места. Кэти поджала губы. «Хорошо. В любом случае желаю вам счастливого Рождества, девушки», сказала она и вышла, хлопнув дверью. Все девушки тут же прыснули со смеху, и в столовой снова поднялся гомон. Через 10 минут рыжая попросила всех замолчать. Несколько секунд стояла полная тишина, а потом кошки стали выкрикивать: «Речь! Толкай речь!» Рыжая подождала, пока все успокоятся, прочистила горло и принялась очень точно пародировать Кэти. «Девушки, как и всегда, напоминаю вам, что вы находитесь здесь, чтобы предотвратить распространение среди населения болезни, носительницами которой вы все являетесь. Конечно, такая забота и помощь имеют свою цену. Вы тоже должны внести свою лепту в общее дело». Кто-то из девушек засвистел. Охранники не знали, как реагировать. Рыжая несколько раз стукнула кулаком по столу, чтобы восстановить порядок. Она приняла очень серьезный вид. «Девушки, вы молоды, энергичны, красивы и привлекательны. Так что желаю вам счастливого Рождества и приятного аппетита». Эти слова послужили сигналом, и мы набросились на угощение. Конечно, его было не так много, чтобы все могли наесться досыта, но я до сих пор помню, с каким наслаждением я впивалась зубами в консервированный персик или клала на язык дольку шоколада. Нам и без слов было понятно, что все мы чувствуем одно и то же. От удовольствия мы были словно в экстазе, глаза прикрыты, а на губах улыбка, будто нам в желудок отправлялись кусочки неба. Немного погодя, одна из девушек запела. Эта песня была популярна за несколько месяцев до начала мутации. Несколько девушек стали танцевать посреди столовой, и я к ним присоединилась. Вскоре мы сдвинули столы и стулья к стенам, и столовая превратилась в настоящий танцпол. Девушки заводили одну песню за другой, иногда звучали самые дурацкие композиции, но нам было все равно. Нам безумно хотелось праздника. Мы во все горло вопили припевы, придумывали странные движения и с криками подталкивали друг друга локтями. Я так смеялась, что у меня заболел живот. Потом одна из девушек спела старую песню на английском. В ней говорилось о странных деревьях и плодах. Было в этой мелодии что-то грустное, отчего хотелось положить голову на чье-то теплое, мягкое плечо. Я перестала танцевать. Я не могла не вспомнить о папе, Сати и, конечно, о Томе. О Томе, который встречал Рождество в тюремной камере. Думает ли он обо мне? Сколько девушек и парней сейчас сидят за решеткой, потому что кто-то решил, что они не такие, как все? Голос Рыжий вернул меня в реальность. «Эй, сестра, что за печаль на лице? У нас же праздник!» Я улыбнулась ей. «Да, действительно, ты права». И тут, не задумываясь, я обняла Рыжую, положила голову ей на плечо. У нее был идеальный рост для этого. Она, смеясь, обняла меня в ответ. Я чмокнула ее в щеку. «Ну что ты?» Когда грустная мелодия закончилась, все похлопали девушке, которая ее исполнила, и Рыжая запела песню из какого-то старого мюзикла. Мы обе закружились в танце, двигаясь почти синхронно, словно мы сестры-близнецы. Наши па были далеки от идеала, но мы вложили в них всю душу. Поначалу другие девушки просто смотрели на нас, а потом тоже составили нам компанию на танцполе. Мы веселились до полуночи, а потом охранники приказали нам вернуться в спальню. Мы хотели еще немного побыть в столовой, но они достали дубинки. Праздник закончился, но воспоминания о нем еще долго грели нам сердце, подобно солнечным лучам, которые в пасмурный день пробиваются сквозь тучи и ласково гладят прохожих по щекам.